Глава 11. Эстебан объявил, что, судя по показателям, щит ляжет через 13 минут. План обороны быстро принялись менять, потому что возможность удрать на броневике всем очень понравилась, но требовало изменить распределение некоторых задач. «Грант не сможет сам перезапустить систему управления машиной», — объяснил Кейн. «У нас там случилась диверсия с загрузкой вируса. Но вашим инженерам, вероятно, удастся вернуть контроль над системой». Брахма взглянул на Войтека, тот пожал плечами. «По идее, ничего невероятного по сложности там быть не должно. Подключу наш контроллер Вистел, которым дронов прошиваем, запущу перезагрузку. Не поможет. Подгружу профильные протоколы из базы. Должно сработать». «Ха!» — Денис не смог сдержать гордости за коллегу. «Ну вот», — одобрил Кейн, — «на это я и рассчитывал. Когда ваш инженер будет готов, Грант сможет сопроводить его к месту. Какой-то легкий транспорт имеется на базе?» «Увы», — Брахма виновато улыбнулся. «Единственный багги сгорел подо мной еще 2 месяца назад». «Плохо. Пешком опаснее», — заметил Айрат. «И дольше. Значит, и нам тут держаться дольше придется». Было решено, что Грант и Войтек выдвинутся к броневикам сразу после того, как упадет купол, а задачами самого Кейна и Кима будет огневое прикрытие операторов техники Харви и Аменанха. «Коллеги!» Поспешил сделать объявление Чех, когда все начали расходиться по своим местам. «Я тут на досуге поразвлекался, и вот». Войтек взвесил в руках хищного вида цельнометаллическую секиру с полуметровой рукоятью. «У нас осталось немного стали, заказанной для укрепления стенок магистральных траншей, и я попросил дрона с плазмой вырезать такие штуковины». Кейн шагнул к механику, взял из его рук секиру. Покачал в руке, попробовал остроту лезвия. «Ну, как оружие последнего шанса. Почему бы и нет?» Было видно, что восторга железяка в нем не вызвала. Войтек, насупившись, заметил. «Опыта таких работ у меня нет. И времени для погружения в тему тем более. Технологии старинные. Посмотрел в сети схемы, почитал основные принципы, сделал 10. Не нравится — не берите». «Эй, братец, ты чего?» — воскликнул Харви. «Охрененная штуковина, я себе целых 2 возьму». И он бросил укоризненный взгляд на Айрата. «Спасибо, Войтек». Брахма ободрительно постучал Чеха по спине. «Хорошая работа». Денис с египтянином тоже с восторгом принялись разглядывать диковинное оружие. «Сталь обычная, конструкционная. Легирование невысокое, но пару десятков ударов режущая кромка должна выдержать. Потом, конечно, начнет тупиться». Механик явно приободрился поддержкой друзей. Кейн вздохнул про себя. «Как дети». На связь вышел пилот, прибывший из космопорта вертушки, и затребовал убрать щит. «Ждите», — ответил Айрат, — «готовим груз и раненого». «Эй, ребятки», — возмутился пилот, — «вы что там, охренели, что ли? Время прибытия вам довели, готовиться раньше надо было. Живо шевелите булками, тараканы сонные, я тут висеть и жечь топливо не собираюсь». «Слушай меня, ты, несчастный», — процедил сквозь зубы Кейн. «Ты будешь висеть здесь столько, сколько я тебе скажу. И висеть ты будешь тихо. Иначе с грузом, без которого ты никуда не улетишь, поднимусь я. Я выну из тебя твой поганый язык через вскрытое брюхо и оставлю висеть здесь, на столбе. Тебя медленно будут поедать твари, а ты...» Айрат умолк на несколько секунд, дав пилоту представить мрачные перспективы, и поинтересовался. «Хочешь стать сопутствующей потерей, пилот?» С полминуты в эфире повисла тяжелая тишина. Затем, наконец, раздался осипший голос пилота. «Дайте знать, когда будете готовы к погрузке». Новикова отключили от капсулы и аккуратно вынесли на центральную погрузочную площадку. Мрачный Свенсон стоял рядом, стараясь ни на кого не смотреть. К его руке титановым карабином был пристегнут небольшой черный кейс. Денис, ухмыляясь, толкнул локтем Кима. «Чего не смогли чувака чемодан отстегнуть? Поэтому вместе с посылкой улетает?» Ким хмыкнул. «Это его выбор». «А ты чего остался?» — продолжал выпытывать парень. «Это мой выбор». «Но я понимаю, что это...» — кореец обвел взглядом стройку и остановился на командире. «Не для всех». «Сейчас», — печально объявил Эстебан, глядя в планшет. Силовой щит дрогнул, как воздух над раскаленной пустыней. Голубоватое свечение вспыхнуло в последний раз и рассыпалось на 1000 мерцающих осколков, исчезнувших на фоне ядовитого неба. Генераторы, захлебываясь, выбросили в трубы сноп искр, и вдруг стало тихо. Слишком тихо, будто сама планета затаила дыхание перед прыжком. Люди замерли, ощущая, как по их спинам ползут мурашки. Не от холода, а от осознания, что теперь между ними и хищной жизнью этой планеты нет ничего, кроме тонкого слоя защитного костюма. Казалось, что впереди за холмами уже слышалось шуршание когтей по камням, и кто-то невольно прошептал: «Они идут». Две группы разведчиков Крилании зашли на территорию стройки с запада и с севера, с тех же направлений, с которых рвались сюда в первый раз. Стройплощадка, еще недавно гудевшая механизмами и голосами, теперь лежала пустой и мертвой, залитая тусклым светом аварийных фонарей. Воздух стоял тяжелый, пропитанный запахом машинного масла и чем-то едким, чужим, дыханием планеты. Ветер шевелил клочья пластиковой упаковки, и они шуршали, как что-то живое, ползущее по бетону. Тени тварей отделились от тьмы. Сначала появились паукообразные тенетники, высокие, угловатые. Их хитиновые лапы ползли по бетону, словно пробуя его на вкус. Они двигались осторожно, вытягивая вперед грушевидные головы, сканируя пространство. За ними, крадучись, вышли кривокосты. Приземистые, с перекошенными спинами. Их ноздри вздрагивали, ловя запах страха. Они перешептывались хриплыми щелчками, перебрасываясь звуками, похожими на смех. Люди затаились в укрытиях, за парапетами, за стенами, в тени конструкций. Кто-то сжимал оружие, кто-то замер, чтобы не выдать себя предательским дыханием. Тишину разорвал резкий механический гул. Где-то в глубине площадки заработали моторы. Сначала с перебоями, потом ровнее, набирая обороты. Твари вздрогнули, замерли на мгновение, а потом рванули к источнику звука, забыв об осторожности. Ловушка сработала. Ее придумал хитрый русский. С двух небольших гравитационных бетономешалок сняли понижающие редукторы, соединив напрямую с двигателем. Внутрь грушевидного корпуса засыпали куски напиленной арматуры, а вверху прорезали щели. Когда твари подошли к стоящим неподалеку друг от друга раскрутившимся и гудящим барабанам, Денис замкнул электроконтакт. Задвижка, разделявшая части мешалки, резко отодвинулась. Повинуясь центробежной силе, куски арматуры рванули наружу через щели в корпусе. Разогнанные бешеным вращением, они полетели во все стороны, пронзая плоть, пробивая шкуру и хитин, разрывая сухожилия и дробя зубы. Барабаны опустили за 5 секунд, но продолжали зловеще гудеть еще минуту, пока подбежавшие Кейн и Ким приканчивали секирами ползающих по площадке издыхающих тварей. С разведкой было покончено. Кореец извлек лезвие из черепа кривокоста, агонию которого остановил его точный удар. Затем, подняв голову вверх, показал дрону Дениса, висящему над площадкой, большой палец. «Классная штука! 10 тварюк за несколько секунд выкосило. Жаль, больше таких у вас нет. Топорик тоже, кстати, классный. Баланс немного смещен в сторону рукояти, а так вообще зачет». В эфир вышла Герда. На западе, востоке и севере формируются крупные стаи. Дистанция около 15 километров до каждой. Айрат поднялся на крышу к Брахме и молча встал рядом, глядя в сторону грифоновых клыков. «Как там вертушка? Добралась?» — негромко спросил строитель, прервав тяжелое молчание. «Да, Свенсон только что вышел на связь, сказал, что на месте. Груз принимает эксперт, Новикова перевозят в медбокс». Кейн звучал совершенно бесстрастно. Помолчав немного, Брахма снова поинтересовался. «Свенсон сам не захотел оставаться, или это был ваш приказ, майор?» «Он не хотел. Но если бы и захотел, я бы все равно отослал его». «Почему?» «Потеря доверия». Кейн повернулся к Брахме и внимательно посмотрел тому в глаза. Герда, стоявшая рядом у пневмопушки и глядевшая в монитор дальнего дрона, доложила. «Все три группы начали движение в нашу сторону. Скорость 15 км в час. Ускоряются». Потом обратилась к Брахме. «Босс, я не понимаю. Разведку мы все уложили. Почему они не пугаются и не отступают? Почему все равно затевают атаку?» «Хороший вопрос, Герда. Возможно, они умнее, чем мы думаем. Возможно, разведка как-то выполнила свою задачу, даже умерев. Возможно, Криллани поняли главное. Нет щита, нет мощного оружия». «Возможно, — добавил Кейн, — управляющие тварями особи видят обстановку тут их глазами. Это дает им более четкую аналитику, сколько тут вкуснятины и насколько она опасна». На крышу поднялся Ким и передал командиру секиру. Войтек обновил заточку. «Спасибо, Войтек», — задумчиво проговорил в эфир Кейн. «Стаи разогнались до 40 км в час», — объявила Герда. «Будут здесь через 20 минут». Брахма вызвал инженеров. «Эстебан, Войтек, разливайте огнесмесь на второй линии, быстрее!» Бочки со смесью были заранее установлены в нужных местах, и, пролетая по периметру на платформе, инженеры сноровисто их опрокидывали. Зловонные, парящие лужи растекались между ежами. «Готово, босс!» — прокричал взволнованный испанец. В воздухе повисла густая, липкая тишина, прерываемая лишь далеким, едва угадываемым скрежетом когтей по камням и хриплым перешептыванием тварей, сливающимся в жуткий, нарастающий гул. Брахма взглянул на Герду, на ее пальцы, барабанящие по парапету. Немка, почувствовав его взгляд, ответила молчаливым вопросом, проявившимся в глазах. «Сколько же их?» Из тумана, висящего над низкими склонами, вырвались первые силуэты. Искривленные, прыгающие, плывущие. Глядя на них, еще не различая детали, Брахма представлял, как глаза их горят злым и желтым светом, а тела сливаются с тьмой, будто сама планета рвется раздавить его стройку. Кто-то сзади глухо кашлянул, будто скрывая нервозность. Брахма оглянулся. Ким перетаптывался на месте, глядя на командира, а тот, не спеша, регулировал крепление тяги экзоскелета на бедре. Закончив, он коротко скомандовал бойцу. «Выступаем». Оба сбежали по лестнице вниз, и их место было рядом с позициями Харви и Амена. Вновь повернувшись к пустыне, Брахма отчетливо увидел рваные, густые волны, текущие к базе. Ему казалось, что он слышит уже не только звук, но и вибрацию под ногами. Сотни лап, копыт, когтей бьют по земле, как барабанная дробь надвигающейся смерти. В крови начал медленно закипать адреналин, выдавая себя сцепленными до боли зубами и слабой рябью в глазах. Сейчас. Сейчас они будут здесь. В эфире прозвучало тихое бормотание. Слова молитвы на испанском. Брахма вдохнул и медленно выдохнул, усмиряя рвущееся наружу сердце. «Денис, поджигай!» Волны тварей ворвались на базу почти одновременно. Легкие гиены и высокие колышущиеся пауки преодолели первую линию и взвились на невысокие гребни валов. Брахме показалось, будто они замерли на мгновение на вершине, словно наслаждаясь ощущением момента, предвкушая пир разрушения. Но в следующий миг, потрескивая, шуршая и вздрагивая, черно-серая масса ринулась вниз. И тут же, словно угадав этот миг, земля вспыхнула навстречу ей. Яркая вспышка осветила оскаленные морды, и вместе с ней воздух взорвался многоголосым трескучим воем. «Хватай инженера, выдвигайтесь сейчас, южная сторона!» Голос Кейна ворвался в эфир. Брахма подумал, что сейчас был действительно лучший момент. Можно было надеяться, что огнесмесь, хотя бы на время ослепив твари, даст людям возможность покинуть зону строительства незамеченными. Тенютникам и кривокостам сейчас стало явно не до защитников. Влипая в густой и цепкий раствор, они падали, напарываясь на штыри ежей и увязая всем телом в пылающей массе. Бегущие за первыми рядами твари пытались остановиться перед стеной огня. Но с гребня вала на полной скорости сыпались новые атакующие и толкали задержавшихся в шипящий, клокочущий ад. Брахма видел на мониторе Герды, как два человека выбежали с южной стороны базы и побежали в темноту пустыни. Гранту и Войтеку предстояло сделать большой крюк, чтобы выйти к северному направлению, не столкнувшись с атакующими группами. Между тем, в жутком вое все отчетливее стал слышен стук тяжелых копыт. Приземистые, широкогрудые, к базе неслись десятки буревестников. Их горбы, как тараны, качались в такт бешеному разгону, а из ноздрей вырывались клубы пара, смешанного с яростью. В клубящейся пелене пыли мелькали шестипалые копыта, взрывающие грунт, оставляющие за собой рвы из вывернутой земли. Когда до первой линии осталось около 50 метров, буревестники один за другим начали сворачиваться. Лапы резко поджимались под бронированное тело, спина выгибалась, и вот уже чудовищные колеса с ревом набирали скорость, несясь к валу. Вращаясь с чудовищной силой, горбы ударили по насыпи. Земля вздыбилась, словно от попадания артиллерийского снаряда. «Нихера себе!» – пробормотал Брахма, глядя, как монстры за секунды сносили укрепления, возводимые долгими днями. «Бум! Бум! Бум-бум!» Под глухой грохот ударов цепь валов превращалась в облако взвившейся пыли. Строй живых таранов плевать хотел на задумку Брахмы обтекать валы и идти через рвы с ловушками. Монстры неслись, не сворачивая, словно решили причесать и пустыню, и стройплощадку под одну гребенку. Но именно поэтому прорваться было суждено не всем. Волна хрусткого грохота влилась в общий хаос симфонии разрушения, это под тяжелыми тушами лопалась и трескалась фанера. Брахмо успевал кое-где заметить краткий миг, когда твари, уже свернувшиеся в смертоносный шар, беспомощно раскрывались в падении и исчезали в ямах-западнях. Затем прилетал влажный хруст и страшный рев, содрогающий воздух. Оставалось догадываться, как арматурные пики пронзают мягкое подбрюшье, вырывая на выходе клочья окровавленной бронированной шкуры.